Глава 18. Рождество я все же буду встречать в Москве. Проводив Илью Федоровича Нейтенштерна на утренний поезд до Первопрестольной, я весь день просидел за отчетом по делу отставного поручика Скоробеева. Точно такой отчет, может быть, только более обстоятельный, мне еще предстоит писать для его превосходительства окружного прокурора Московской судебной палаты Владимира Александровича Завадского, который, прибавив своего, отправит эти бумаги в правительствующий сенат, а тамошние деятели, соответственно, прибавив еще кое-чего от себя, отчитаются уже перед государем-императором, после чего последует... То, что должно, то и последует. Загадывать наперед, гневить государя-императора и самого Бога. На следующий день я отправился в окружной суд. Прокурор Нижегородского окружного суда, коллежский советник Владимир Александрович Бальц, встретил меня слегка настороженно. Вероятно, он был наслышан о том, что мое расследование идет отнюдь не в унисон следствию, проводимому Николаем Хрисанфовичем Гремыкиным. «Я закончил следствие по делу отставного поручика Скоробеева», — заявил я и положил на стол свой отчет по проведенным следственным действиям и соответствующие выводы. Владимир Александрович окинул взглядом объемную пачку листов и попросил: «А вас не затруднит на словах пояснить мне суть проведенного вами расследования?» «Отчего же?» — ответил я, не находя в просьбе прокурора Бальца никакого подвоха. — Совсем не затруднит. — Вы не будете против, если я приглашу сюда и судебного следователя Гремыкина? — глядя мимо меня, предложил Владимир Александрович. — В качестве оппонента, полагаю, я правильно оценил вторую просьбу окружного прокурора Бальца. Не дав ему отреагировать на мои слова, твердо и немало не сомневаясь, произнес: — Нет, я не возражаю. — Вот и славно, — улыбнулся Владимир Александрович и снова стал смотреть в мою сторону. Николай Хрисанфович прибыл к окружному прокурору минут через 5-7. Он был подтянут и бодр, это явно указывало на то, что орденоносный старикан намерен дать мне, московскому выскочке, нешуточный бой и, кажется, был уверен в собственных силах. Я начал издалека. Рассказал о результатах допросов отставного поручика Скоробеева и семьи Барковских, включая юную графиню Юлию. Когда же я перешел к своему посещению стекольных дел мастера Афонии Игумнова и рассказал о том, что он не видел осколков стекла в комнате дочери генерала и полагает, что стекло было разбито или выдавлено не снаружи, а изнутри, судебный следователь Гремыкин перебил меня замечанием: «Мы с вами говорили уже по этому поводу и прояснили, что когда пришел стекольщик вставлять новое стекло вместо разбитого, осколки в комнате Юлии Александровны могли быть уже убраны. Показания стекольщика относительно отсутствия осколков стекла в комнате дочери генерала еще не свидетельствуют о том, что оно было разбито изнутри». «Согласен с вами», — произнес я и мельком глянул на прокурора Бальца, на лице которого появилась и тут же исчезла легкая усмешка. Это означало, что он на стороне судебного следователя Гремыкина, чего и следовало ожидать. Сделав паузу и дав Николаю Хрисанфовичу и окружному прокурору время, чтобы насладиться моей будто бы заминкой, я сообщил: «Побывав у стекольных дел мастера, я произвел повторный допрос горничной Евпраксии Архиповой и прояснил немало любопытных моментов. Один из них — это отсутствие осколков стекла в комнате на полу и даже на подоконнике тотчас после того, как преступник покинул спальню Юлии Александровны. Равно как отсутствие каких бы то ни было следов проникновения в комнату графини через окно. Не было обнаружено никаких следов и под окном комнаты дочери генерала, как и следов от приставной лестницы. А вот осколков стекла на улице было обнаружено предостаточно. Все это говорит о вероятности того, что стекло было разбито изнутри. И если это так, то поручик Скоробеев не проникал в ночь с 28 на 29 июля в комнату юной графини Юлии Александровны и не пытался совершить акт полового насилия. То есть дочь генерала сама разбила стекло, сама избила себя и нанесла ножевые раны, сымитировав нападение, а поручика Скоробеева попросту оговорила. С видимым ехидством произнес судебный следователь Горемыкин и переглянулся с прокурором Бальцем, после чего, выдержав паузу, спросил: «Зачем?» Так она хотела отомстить поручику Скоробееву за то, что он не проникся к ней чувствами, в то время как сам он ей понравился. Довольно уверенно ответил я. Возможно, также она хотела отомстить за фразу, в которой он после званого обеда, состоявшегося через неделю после начала службы поручика Скоробеева в Нижегородском кадетском корпусе, сравнил ее с ее матерью не в пользу Юлии. Он сказал что-то вроде: «У вас весьма красивая матушка, жаль, что вы на нее так мало похожи». Это могло сильно обидеть легко ранимую и чрезвычайно впечатлительную девушку. «Я помню эту фразу по материалам дела», — воспользовавшись паузой в моем рассказе, уточнил Николай Хрисанфович. «Однако то, что поручик не проникся к Юлии Александровне чувствами, в то время как она к нему прониклась, известно лишь со слов самого Скоробеева. Сама же молодая графиня настаивает, что кроме интереса как к новому человеку в подчинении, или, если хотите, в окружении отца, она к поручику Скоробееву ничего не испытывала. А над бестактной фразой Скоробеева, что вы только что привели, — насмешливо глянул на меня Николай Хрисанфович, — сама Юлия вместе с родителями посмеялась в тот же вечер. И потом...» — судебный следователь Горемыкин снова метнул в меня свой насмешливый взгляд. «Чтобы совершить все, что вы приписываете столь нравственной и религиозной девушке, каковой, несомненно, является молодая графиня Барковская, ей надлежит быть как минимум психически нездоровой. А некоторые отклонения от душевного здоровья, которые наблюдаются у бедной девушки сегодня, следствие нападений и перенесенных истязаний, случившихся почти 5 месяцев назад». Поединок получался интересным. Николай Хрисанфович замолчал, полагая, что нанес мне удар, после которого мне вряд ли удастся оправиться, и что теперь я начну лепетать ничем не подкрепленные несуразицы, что еще больше усугубит мое положение в глазах окружного прокурора Бальца. Но вместо неопределенных объяснений своей ранее заявленной позиции и жалких попыток оправдаться перед лицом Владимира Александровича, судебный следователь Горемыкин услышал от меня то, что заставило его не то чтобы удивиться, но ощутить в полной мере, что надвигается большая неприятность. Я же сказал следующее. «Увы, отнюдь не болезнь явилась следствием нападения на Юлию Александровну. Скорее, нападение явилось следствием ее болезни». Какое-то время в кабинете прокурора Нижегородского окружного суда стояла тишина. Нарушил ее, покуда судебный следователь Горемыкин переваривал сказанное мною, голос окружного прокурора: «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что симптомы, имеющиеся на сегодняшний день болезни, проявлялись у Юлии Александровны и ранее, конца июля, когда она заявила о нападении на нее. Я беседовал с заведующим женским отделением психиатрической клиники, расположенной на углу Тихоновской и Провианской улиц, врачом-психиатром Зиновием Федотовичем Макроусовым, учеником известного психиатра Кащенко, кстати. Так вот... В беседе со мной он заявил, что у Юлии Александровны и ранее июля месяца наблюдались, по его словам, некоторые отклонения психического характера, а именно подростковые неврозы, связанные с половым созреванием. Это опять-таки его слова. Более того, доктор Макроусов не единожды вызывался графиней Амалией Романовной Барковской на дом для проведения консультаций по поводу состояния дочери. Показания доктора Макроусова по этому поводу имеются в представленном мною отчете. В кабинете окружного прокурора вновь повисла тишина. Ни Владимир Александрович, ни судебный следователь Горемыкин не ожидали от меня такой прыти. Покуда они находились в замешательстве и были не готовы парировать мои слова касательно некоторых отклонений психического характера и подростковых неврозов, связанных с половым созреванием Юлии Александровны, надлежало закрепить успех. Началом драмы явились анонимные письма, полученные семьей Барковских еще в мае этого года. Одно письмо обнаружила в доме служанка Евпроксия Архипова, второе — графиня Амалия Романовна. — А вы не знали? — риторически спросил я Николая Хрисанфовича, взглянув на его вытянувшееся лицо. Горемыкин счел нужным ответить и произнес для меня совершенно неожиданное. — Знал. — А почему тогда этих писем нет в деле? — быстро поинтересовался я. — А какое отношение старые письма имеют к делу отставного поручика Скоробеева? — посмотрел на меня Николай Хрисанфович. — Самое, что ни на есть прямое. Семья Барковских получила эти письма, когда Скоробеева еще не было в Нижнем Новгороде, и он вряд ли знал о существовании графини Юлии Барковской. Да-да, получается, что появление анонимных писем отнюдь не связано с появлением в городе поручика Скоробеева, ведь он прибыл на службу в Нижний лишь в начале июля, а письма появились в мае. Об обнаружении таковых писем имеется показание горничной Архиповой бывшего лакея Барковских Григория Померанцева. Померанцев был рассчитан генералом за якобы пособничество в подбрасывании анонимных писем и за помощь в проникновении в спальню Юлии Александровны злоумышленника, истязавшего ее в ночь с 28 на 29 июля. Показания обоих свидетелей имеются в предоставленном мной отчете. «Почему это якобы?» — прервал ход моих мыслей судебный следователь Горемыкин. «Лакей Померанцев без всяких «якобы»?» помогал поручику Скоробееву в подбрасывании подметных писем и в проникновении в комнату графини Юлии. И тому имеются неопровержимые доказательства. — Какие, позвольте полюбопытствовать? — поинтересовался я. — Оказание свидетеля Федора Сипчука. Он видел вечером 28 июля поручика Скоробеева и лакея Барковских, Померанцева, вместе и слышал их разговор, в котором Померанцев призывал Скоробеева быть осторожнее и обещал ему помочь проникнуть в дом ночью, когда все уснут. Эти показания также приобщены мной к делу, — изрек Николай Хрисанфович и, глянув на окружного прокурора Бальца, победно улыбнулся, после чего снисходительно посмотрел на меня, ожидая скорейшей моей капитуляции. Несколько секунд я позволил ему праздновать победу. Потом заговорил дальше, открыв один из своих козырей. «Ну так все правильно. До этого в деле не имелось ни единой зацепки, позволяющей сделать заключение, что Скоробеев и Померанцев были лично знакомы и не единожды виделись. Утверждение, что лакей Григорий Померанцев является подельником поручика Скоробеева, было весьма шатким. Значит, надлежало найти нечто такое, что позволило бы утверждать, без всяких сомнений, да, Скоробеев и Померанцев знакомы, и что лакей Барковских — подельник поручика Скоробеева. При таком раскладе объяснимое обнаружение анонимных писем в разных частях дома, включая нотные тетради, и проникновение Скоробеева в спальню юной графини». Показания нового свидетеля Федора Сипчука просто обязаны были появиться. «Вы намекаете на то, что к появлению нового свидетеля я как-то приложил руку?» — помрачнел лицом орденоносный старикан. «Совсем нет», — искренне заверил я его. «К появлению такого нужного свидетеля приложили руку совсем иные люди. Вы же просто приняли показания Сипчука на веру, не удосужившись критически отнестись к ним и проверить их правдивость. А ведь насторожить могло многое. Смотрите сами. Свидетель появляется по прошествии 5 месяцев со дня ночного происшествия с Юлией Александровной и в самом конце следственных действий. Кто этот свидетель? Камердинер барона Геральда Аллендорфа, близкого друга генерала Барковского, а вовсе не просто знакомого, как вы мне как-то сказали, с укором добавил я. Почему Федор Осипчук молчал эти 5 месяцев и хранил тайну огромной важности, к когда семья друга его хозяина находилась в полном отчаянии. Он что, не слышал разговоров о случившемся? Ведь весь город о том только и судачит. Тут я сделал паузу, давая возможность судебному следователю Горемыкину что-либо мне возразить, но он промолчал. И я продолжил. Осипчук знает, что лакей Григорий Померанцев рассчитан и с позором изгнан из дома Барковских в связи с подозрением на его пособничество злодею Скоробееву. Знает, что разыскиваются доказательства этого пособничества, а он упорно молчит. Целых 5 месяцев без нескольких дней. И вдруг, внезапно, перед самым окончанием следствия, а главное, после моего вторичного появления в доме Барковских и вторичного же допроса горничной Евпраксии Архиповой, Федор Осипчук решается дать показания, оправдывая свое молчание тем, что уж очень сильно ему не хотелось ввязываться в это дело. Когда же его спрашивают, почему он теперь решился дать свидетельские показания, он отвечает, что не мог больше молчать. Это не могло вас не насторожить, уважаемый Николай Хрисанфович, но почему-то не насторожило. Хочу напомнить, какие вопросы я задавал горничной Евпраксии при повторном допросе и какие ответы я на них получил. Итак, первым моим вопросом было предложение горничной вспомнить все, что она увидела, когда, сломав запорную петлю, ворвалась в спальню Юлии Александровны. Среди прочего, она ответила, что видела отворенное окно, створка которого была разбита и имела дыру размером с чайное блюдце, и что на подоконнике совершенно чистом, равно как и на полу, не имелось ни осколков стекла, ни следов обуви. Затем она проговорилась мне, что ее барышне этим летом очень не везет. Я заинтересовался этим заявлением, и горничная Евпраксия поведала мне, что ровно за месяц до того, как было совершено нападение, какой-то молодой человек пытался из-за нее утопиться в оке. Я поинтересовался, откуда это ей известно, на что Евпраксия ответила, что на следующий день после попытки самоубийства этот самый неудавшийся утопленник прислал неподписанное письмо, в котором признавался, что желал утопнуть во имя неразделенной любви к Юлии Александровне. Потом горничная рассказала мне об этом случае подробно, о чем я не премину рассказать и вам. Тут я попеременно посмотрел сначала на судебного следователя Горемыкина, а затем на окружного прокурора Бальца, несколько позже. Третьим моим вопросом был вопрос о 2 подметных письмах, найденных в конце мая, в чем горничная Евпраксия призналась. На мой вопрос, почему она не рассказала мне об этих письмах на первом допросе, ответила: «Барыня Амалия Романовна не велели никому говорить». Здесь я сделал еще одну паузу, но, как и в прошлый раз, никаких вопросов и ожидаемых возражений не последовало. А ведь я еще не выложил свой козырь. «После моего ухода от Барковских», — продолжил я, — «Амалия Романовна наверняка учинила допрос горничной Евпраксии на предмет того, о чем я ее расспрашивал, и что она мне отвечала. А когда узнала мои вопросы и ответы на них служанки, то сделала вывод, что я не собираюсь идти по протаренному следствием пути и намерен во всем разобраться самостоятельно». Почему-то это ей показалось нежелательным, и она рассказала о моем визите и повторном допросе Евпраксии Архиповой своему супругу. Генерал Барковский подумал-подумал и пришел к заключению, что мои вопросы к горничной Архиповой и само ведение расследования по делу отставного поручика Скоробеева представляют угрозу для репутации дочери. Отказавшись ужинать, он отправился к барону Аллендорфу, с которым был на коротке. Александр Юльевич намеревался посоветоваться с бароном и сообща найти такое решение вопроса, чтобы уже ни у кого, включая меня, не оставалось сомнений, что Скоробеев виновен по всем пунктам. А графиня Юлия Александровна, бедная жертва бессердечного мерзавца, получившая вследствие его бесчеловечных деяний тяжкую болезнь и достойное самого искреннего сострадания. Решение было найдено. Вернее, был найден свидетель в лице камердинера барона Федора Осипчука. Он должен был показать, что у Скоробеева и лакея Барковских Григория Померанцева имелась связь, и что этот лакей, вероятно, подкупленный Скоробеевым, выполнял разные его поручения и помог ему пробраться в спальню Юлии Александровны в ночь с 28 на 29 июля. «Однако вы не можете этого утверждать», — перебил меня Николай Хрисанфович. «Генерал Александр Юльевич Барковский и барон Геральт Францевич Аллендорф — одни из самых уважаемых людей в городе, а вы оскорбляете их подозрением, что они нашли лжесвидетеля, которого...» Орденоносный старикан замолчал, негодуя и подбирая нужное слово. Мне ничего не оставалось, как вынуть из рукава решающий козырь. «Это вовсе не подозрение», — твердо заявил я и, эффектно выдержав паузу, изрек. «Это факт. В моем отчете, что лежит на столе господина окружного прокурора, имеется показание камердинера барона Аллендорфа Федора Осипчука, где он признается в том, что его хозяин барон Аллендорф и генерал Барковский настояли на том, чтобы он стал свидетелем, и подучили его, как это сделать. Кроме того, я решил, что пришла пора раскрыть все карты. У Григория Померанцева на вечер 28 июля имеется неопровержимое алиби. В то время, а это 11 час вечера, когда лакей Барковских якобы разговаривал с поручиком Скоробеевым, Григорий Померанцев находился в доме Беляева, что на углу Алексеевской улицы и Грузинского переулка, у некой Агафьи Скорняковой, матери троих малолетних детей. Ее показания и показания самого Померанцева имеются в моем отчете. Так что, милостивый государь и свидетель Федор Осипчук, вне всякого сомнения, фальшивый. Это значит, что вечером 28 июля у особняка Барковских не было ни Григория Померанцева, ни поручика Скоробеева, и сношений между ним и лакеем Барковских Григорием Померанцевым не имелось и не имеется, что, в свою очередь, означает, что никакой помощи от Померанцева Скоробеев не имел. А это еще одно доказательство того, что проникновение в спальню Юлии Александровны, по крайней мере, со стороны поручика Скоробеева, не было. Но не по воздуху же он к ней влетел, ей-богу! Я глядел помрачневшего окружного прокурора Бальца и несколько растерянного судебного следователя Горемыкина. Мне даже стало их немного жаль. Поэтому я продолжил свое повествование спокойным и доброжелательным тоном. Теперь позвольте мне договорить далее. Итак, первые подметные письма появились в мае месяце, и это явилось началом драмы. Продолжением ее стал случай с неудавшимся утопленником, о чем я обещал вам рассказать. Так вот, рассказываю. Я бил взглядом своих слушателей. В конце июня месяца сего года, днем, когда молодая графиня Юлия Александровна играла на рояле в гостиной, прямо напротив окна остановился некий молодой человек. Он стал смотреть в окно, после чего начал выказывать девушке свой восторг. «Прошу прощения, а как проявлялось выказывание восторга?» — поинтересовался окружной прокурор Бальц. «Всяко. И руками махал, и слова разные говорил, и на свидание барышню звал». Так ответила на подобный вопрос горничная Евпраксия Архипова. Отозвался я и тотчас пояснил. «Я ведь рассказываю вам о случившемся со слов горничной Евпраксии Архиповой, которая стояла рядом во время беседы Юлии Александровны и ее матушки и слышала, как юная графиня пересказывала произошедшее событие. А потом молодой человек, закончив выражать свой восторг в адрес юной графини, как был в одежде, так и сиганул с набережной в Аку. Если бы не расторопные лодочники, находившиеся поблизости и вытащившие молодого человека за шкирку из воды, он непременно бы утоп. А на следующий день Юлии Александровне пришло анонимное письмо от того самого неудавшегося утопленника, который признавался, что намерение утопиться пришло к нему из-за неразделенной любви к юной графине. Из-за того, что этой любви никогда не суждено встать взаимной. «Кстати, — посмотрел я на орденоносного старикана, Вы знали о неудавшемся самоутоплении в конце июля сего года? — Нет, — не сразу ответил Николай Хрисанфович. — Правильно, — кивнул я удовлетворенно в ответ, — потому что если бы таковой инцидент случился на самом деле, уж кто-кто, а вы бы обязательно о нем знали. — Что вы хотите этим сказать? — едва ли не в один голос спросили судебный следователь Горемыкин и окружной прокурор Бальц, устремив на меня рассерженные взгляды. Только то, что неудавшееся самоутопление молодого человека — всего лишь выдумка Юлии Александровны, без тени сомнения, ответил я, или натуральная басня, как выразился один околоточный надзиратель, который по заданию пристава Протасова пытался найти свидетелей попытки самоутопления молодого человека и последующего его спасения, но ничего так и не нашел. Оказалось, что только Юлия Александровна видела этого молодого человека, который на ее глазах пытался утопиться и которого спасли лодочники. Сами же лодочники, которые едва ли не круглые сутки проводят на реке, об этом происшествии ни слухом, ни духом. А теперь скажите мне, господа, не является ли все это нездоровой игрой воображения и галлюцинацией? И если так, то что это как неявный симптом душевной болезни, которая к настоящему времени приняла уже более тяжелые формы? Далее, — обвел я глазами своих слушателей, — кто, по-вашему, написал и на следующий день подбросил письмо с признанием в любви, если ни самоутопления, ни молодого человека, пытавшегося это сделать, не существовало? Да никто, кроме самой Юлии Александровны. В этом у меня нет никакого сомнения. Однако о письмах поговорим немного позже. Надо было видеть, как поразились услышанным окружной прокурор Бальц и судебный следователь Горемыкин. Николай Хрисанфович вообще думал заткнуть меня и поставить на место контраргументами. Однако я продолжал сыпать доказательствами, в то время как Горемыкин оставался молчать, ибо возразить ему было нечем. О чем думал Владимир Александрович, мне было неведомо. Скорее всего, он был разочарован в Николае Хрисанфовиче, ведь не зря же он пригласил его присутствовать при сдаче моего отчета о проведенном расследовании. Верно, рассчитывал, что старик сумеет отстоять свою точку зрения и подмять мою. И тогда ему, прокурору окружного суда, не придется портить отношения с таким влиятельным господином, как директор кадетского корпуса генерал-майор граф Барковский. Это если с бывшего поручика Скоробеева снимут все обвинения, а дочь генерала общество посчитает лгуньей или душевно больной. Также является выдумкой Юлии Александровны и нападение на нее поручика Скоробеева. Решил продолжить я свою мысль о нездоровом состоянии юной графини. Как я уже говорил, обе выдумки есть следствие ее болезни, которая началась не после мнимого нападения на нее в ночь с 28 на 29 июля, а по крайней мере двумя месяцами ранее. Юлия Александровна весьма впечатлительна от природы. Это подтверждает в своем экспертном заключении врач-психиатр и психографолог Илья Федорович Найтенштерн, которого я специально вызвал из Москвы. Страдая начальными симптомами тяжкой болезни, что спутало ее воображение, Юлия Александровна стала считать себя жертвой навязчивого человека, то бишь Скоробеева, который якобы преследует ее письменными посланиями с оскорблениями и угрозами. Ненормальная игра воображения приводит девушку к тому, что она выдумывает покушение на себя, причем наносит себе побои и ножевые раны, весьма тяжкие по показанию ее близких. Вы считаете, что эти тяжкие ножевые ранения Юлия Александровна нанесла себе сама? Первым задал мне ожидаемый вопрос окружной прокурор Бальц. Я полагал, что вопрос этот непременно задаст мне Николай Хрисанфович. «Да как же это возможно, право?» «Во-первых, раны были отнюдь не тяжкие», — начал я отвечать на вопрос окружного прокурора. «И когда Амалия Романовна решилась дать свое согласие на врачебный осмотр дочери, а прошло уже достаточно много времени после мнимого на нее нападения, из трех ножевых ранений Врач приметил лишь один небольшой след или рубец, который бывает от глубокой и загноившейся царапины. Не пореза даже, а царапины, уточнил я. Раны и побои отнюдь не мешают Юлии Александровне уже на второй день после якобы нападения на нее веселиться и танцевать на балу у губернатора. «Во-вторых, — продолжил я, — нанесение себе увечья различной тяжести случается с подобными больными довольно часто, и ножевые ранения Юлии Александровны были ничто по сравнению с двумя случаями, о которых мне поведал уже упоминаемый мною доктор Нейтенштерн. Первый случай произошел в губернском городе Вильно в самом конце прошлого века. Молодая и привлекательная девушка из хорошей семьи задалась целью стать предметом восхищения и изумления мужчин и одновременно отомстить одному из них за то, что год назад он предпочел ей другую. Хочу заметить, что этот мужчина был блестящим ученым-медиком, известность которого вышла за границы Российской империи и грозила в скором времени распространиться на всю Европу. Перспективы его были исключительные, ведь ему было всего 32 года. Он ничего ей не обещал, не ходил в женихах и не ухаживал за нею. Просто из известных ему женщин он выбрал для дальнейшего знакомства не ее. Так вот, инструментом для мести она избрала себя и свое здоровье. Начала она с того, что втыкала в себя сотни иголок, вызывая нагноение. Когда же начиналось воспаление, она требовала, чтобы его вырезали вместе с воспаленными частями тела. Этот бедный доктор не понимал, в чем тут дело, ведь лечение проходило так, как нужно. Болезнь должна была уйти, но она вдруг повторялась вновь. Потом барышня перестала ходить по малой нужде, и по несколько раз на дню ей отводили мочу с помощью катетера, вводимого в мочевой пузырь. Более года она ничего не говорила, не двигалась, отказывалась принимать пищу, симулировала обмороки, спазмы, каталепсии и прочие ненормальные состояния. Мало кто сомневался в подлинности ее болезни, ведь страдания ее были натуральные. Доктора, профессора, ученые, даже зарубежные медицинские светила, которых она столь умело дурачила, не могли выяснить ни причин заболевания, ни как-то его классифицировать. Ну, совсем как доктор Макроусов, который тоже затруднился назвать мне заболевание Юлии Александровны и провести его классификацию. Я подчеркнул голосом последнюю фразу. «Разоблачили ее случайно». Когда, оставшись наедине, она вдруг встала с постели, на которой проводила целые дни, отправилась в столовую и проглотила почти целиком мясную котлету. Это увидел в окно дома какой-то прохожий, который и сообщил местному доктору об увиденном. И хотя она была объявлена мошенницей и симулянткой, у нее все же было признано душевное расстройство, и ее поместили в местный дом скорби. Я молча оглядел моих слушателей. Похоже, оставалось совсем немного, чтобы они приняли мою точку зрения. Я решил рассказать второй случай, о котором мне поведал Илья Федорович. Второй случай произошел в Киеве в прошлом году, начал я. Одна бедная девушка дворянских кровей, оставшаяся без средств к существованию и на этой почве слегка тронувшаяся умом, решила поправить свое положение привлечением к себе внимания и сочувствия, выраженного в том числе и в денежном эквиваленте. Она стала жаловаться на невыносимую боль в груди, ходить по врачам, рыдать и жаловаться на постигшее ее несчастье. Врачи заподозрили у нее рак. Она, сама не колеблясь, потребовала, чтобы ей удалили грудь. Удалили. Когда ее обследовали, грудь оказалась совершенно здоровой. Почти через год, когда внимание к девушке ослабло, а главное пропало сочувствие в финансовом выражении, у нее заболела вторая грудь. Сыграв ту же роль, она потребовала, чтобы у нее отрезали и вторую грудь. Отрезали. При обследовании вторая грудь оказалась абсолютно здоровой. Прошло еще чуть более года. Внимание к девушке вновь ослабло, а финансовые ручейки сочувствия совсем пересохли. И тут она начинает жаловаться на боль в руке. Опять ходит по врачам, рыдает и требует ампутации. Возникло подозрение, что девушка симулирует болезнь, рассчитывая на внимание к ней, сочувствие и жалость, подкрепляемые денежными знаками. Судить ее как-то не поднималась рука, и ее тоже отправили в дом скорби на излечение, в котором она находится и по сей день. Так что подобные примеры не редкость. Вы не случайно заметили, что в этом деле имеется некая театральность? Взглянув на Николая Хрисанфовича, изрек я. Я тоже это почувствовал. Только театральность эту привносил не Скоробеев, как вы думали, а графиня Юлия Александровна. Это она играла на публику. Она мстила, как та девушка из Вильна, и одновременно желала привлечь к себе внимание, как бедная молодая дворянка из Киева. Правда, преследуя не корыстную, но все же личную выгоду — месть. Вы заметили, как меняется выражение лица оппонента, проигрывающего в споре? Он либо бледнеет и создается ощущение, что ему зябко, либо краснеет, и тогда кажется, что внутри него пылает огонь. А все потому, что ему неловко, обидно и случается оскорбительно с треском проигрывать, да еще при свидетелях. Прокурор Нижегородского окружного суда Владимир Александрович Бальц был бледен и поежился, будто ему и впрямь было зябко, а орденоносный судебный следователь Николай Хрисанфович Гремыкин полыхал, как раскаленный уголь. Он был оскорблен тем, что какой-то московский выскочка утер ему нос без особых усилий и кунштюков. Состояние старика мне было понятно, но, с другой стороны, при всей его добросовестности и скрупулезности в ведении следственных действий, он допустил несколько серьезных ошибок и не заметил двух-трех существеннейших деталей, а, может, не захотел заметить. Пора было заканчивать с обличением юной графини. Имеется еще один момент, который нельзя обойти стороной. Это периодичность, с которой происходили эти события драмы, ошибочно названные делом отставного поручика Скоробеева. Ее надлежало бы назвать делом графини Юлии Барковской. Итак, по порядку. Здесь я сделал паузу, чтобы дать возможность моим слушателям сосредоточиться и проникнуться важностью последующих моих слов. Первые два подметных письма, о которых я упоминал ранее, и появлению которых уважаемый Николай Хрисанфович не придал никакого значения, появились в доме Барковских 27 мая. Это известно из допросов лакея Барковских Григория Померанцева и горничной Евпроксии Архиповой. Выдуманное молодой графиней Барковской неудачное утопление молодого человека из-за неразделенной любви к ней случилось 28 июня. Письмо от мифического неудавшегося утопленника пришло 29 июня. Нападение на Юлию Александровну произошло в ее воспаленном мозгу с 28 на 29 июля. А того же 29 июля утром она якобы видела поручика Скоробеева, прогуливающегося по набережной и насмешливо ей поклонившегося. Видела, опять-таки, она одна, как и в случае с неудавшимся утопленником. Не наводит ли вас, милостивые государи, на определенные мысли то, что все значимые события этой драмы происходили в разные месяцы, но в одни и те же дни, то есть 27, 28 и 29 числа? «Периодичность дат не обязательно что-то маниакальное», — промолвил окружной прокурор Бальц. Возможно, это простые совпадения. Я не имел в виду приверженность маниаков к одним и тем же числам, дням недели, образу, цвету и прочим навязчивым идеям душевнобольных людей, возразил я Владимиру Александровичу. Хотя отчасти нечто маниакальное в следовании таким датам в нашем случае все же имеется. Но это отнюдь не совпадение. Это цикличность событий, повторяющихся в одно и то же время месяца, позволяет предположить, что происходят эти события во время определенных женских циклов, то бишь регул. Я уверен, что если мы поинтересуемся, когда у Юлии Александровны происходят регулы, то выяснится, что именно в 27-х, 29-х числах месяца. и истерия молодой графини, каковой диагноз поставил уже упоминаемый мною ранее доктор Макроусов, то бишь невроз или психоз, вызвана подавлением полового инстинкта. Так объяснил мне душевную болезнь Юлия Александровна Илья Федорович Найтенштерн, по образованию, как я уже говорил, врач-психиатр. Кстати, он автор одной из самых известных книг, где наличествует психографологический анализ почерка самых разных исторических личностей. Императоров, государственных деятелей, писателей, поэтов, музыкантов, юристов, врачей, преступников, а еще гениев и сумасшедших. Он любезно согласился помочь мне, приехал в ваш город и, очень плотно поработав, выдал весьма пространное заключение по анонимным письмам, авторство которых до недавнего времени, я кинул взгляд в сторону судебного следователя Горемыкина, приписывалось отставному поручику Скоробееву. Читать его будет слишком длинно, а я и так злоупотребил вашим терпением. Я посмотрел на окружного прокурора Бальца и Николая Хрисанфовича. Хотите, я перескажу его заключение своими словами? Обещаю, что не буду залезать в научные глубины и постараюсь держаться принципов очевидности. Чему следует и уважаемый мною... Тут я снова бросил взгляд в сторону орденоносного старикана. Судебный следователь Горемыкин. Так вот, что касается экспертного заключения по письмам. Как известно, когда пишут пасквиль, то меняют стиль письма так же, как, надевая на лицо маску, подделывают голос. Так что все возражения касательно того, что юное создание, воспитанное в строжайших правилах добродетели и морали, не могло писать подобным стилем и в подобных выражениях, есть попросту попытка... «Не надо никакого заключения», — прервав меня, негромко произнес окружной прокурор Бальц, переглянувшись с Николаем Хрисанфовичем. «Анонимные письма писала сама Юлия, ведь так?» «Да», — ответил я. Наступило затяжное молчание, мне непонятное. Наконец Владимир Александрович прервал его. «Понимаете, дело тут даже не в том, кто писал эти злосчастные письма и кто кого оговорил. А в чем?» Искренне поинтересовался я, не понимая, к чему ведет окружной прокурор Бальц. Владимир Александрович отчего-то не спешил отвечать. Ему на выручку пришел Николай Хрисанфович, который негромко произнес: «Скоробеева нельзя оправдать. Нужно довести его дело до суда и объявить поручика виновным по всем предъявленным ему обвинениям». «Это почему?» Едва не воскликнул я, недоуменно глядя на орденоносного старикана. «Потому что, если этого не произойдет, виновной окажется Юлия Барковская, за которой навеки вечной останется слава бесчестной лгуни и клеветницы, и это еще в лучшем случае», — покачал головой старик Горемыкин. «А в худшем ее будут считать нервической истеричкой на почве... Как вы это сказали?» Николай Хрисанфович посмотрел на меня и сам же вспомнил. «Ах, да! На почве подавления полового инстинкта!» Судебный следователь немного помолчал и снова поднял на меня глаза. «И что будет с бедной девушкой после этого? И с ее родителями? Это же загубит и отравит всю их дальнейшую жизнь! Вы это понимаете?» Я во все глаза смотрел то на судебного следователя, то на окружного прокурора. Я ослышался? Отнюдь. Мне на полном серьезе и под видом добродетельного акта предлагают осудить невиновного ради того, чтобы избавить от страданий виновную и ее семью. Не потому ли, что та, кто все это затеяла, является знатной и высокопоставленной дочерью очень влиятельного отца? И именно поэтому ее спешат окружить попечением и заботой этого ангела чистоты и кротости, в чем были искренне убеждены знающие эту семью нижегородцы, и в чем до недавнего времени не сомневались ни окружной прокурор Бальц, ни судебный следователь Горемыкин. Да и по сейчас, кажется, они не верят в ее болезненную порочность. Правильно ли я понял, что вы побуждаете меня судить невиновного и тем самым оправдать виновную? Уперся я взглядом во Владимира Александровича, а затем в Николая Хрисанфовича. Тем самым нарушить сам принцип правосудия. Ответом мне было молчание. Вы заботитесь о жизни Юлии Барковской и ее семьи? А как же жизнь самого Виталия Скоробеева? Она что, не будет загублена? Она ничего не стоит? Я глядел своих оппонентов, но не встретился взглядом ни с одним из них. Скоробеев, конечно, повес, игрок, часто бывает не сдержан на язык, но он не клеветник и тем более не насильник. За что вы хотите приговорить его к каторге? Что будет с ним после? И с его отцом, который тоже не заслужил всего этого? Нет, господа, твердо заключил я, ваше предложение я принять не могу. Доводы и доказательства невиновности Виталия Ильича Скоробеева изложены мною в отчете. Точно такой же отчет будет представлен мною в Московскую судебную палату тотчас по прибытии в Москву. Так что осуждение отбытия наказания отставной поручик Скоробеев не подлежит. А вот подлежит ли таковому графиня Юлия Александровна Барковская, решайте сами. Мне кажется, что она действительно больна, и ее следует не судить, а лечить. Засим, произнес я после краткой паузы, разрешите откланяться, господа. Пора на поезд, добавил я и направился к выходу из кабинета. Когда я вышел из здания суда, то вдруг вспомнил, что завтра Рождество, и прибавил шагу. Ведь Рождество принято встречать дома. Евгений Сухов. «Влюбленный злодей». Читал Сергей Уделов. Сентябрь 2024 года.